Мир вам и благодать, драгоценная церковь, благая весть города Саки и всех, кто нас слушает. Сегодня вы мой ангельский голос, услышите в проповеди. И я сразу хочу вам сказать, несмотря на то, что как праздничные пасхальные дни идут, у меня не праздничное слово. У меня слово, которое можно взять в жизнь и начать работать. 2020 год, год для нашей церкви, был назван от Духа Святого как год Божьих откровений. И сегодня я хочу, чтобы мы с вами прошли дальше по пути Божьих откровений. В начале апреля пастор Дмитрий проповедовал о мудрых и немудрых девах. И его слово называлось «Запасай масло». Запасай масло в свой светильник. Следи за состоянием своего светильника. Это твоя ответственность – следить, чтобы в любой момент, а как правило, это всегда неожиданно, ты и я смогли воспользоваться своей лампой, своим фонариком. Ведь давайте подумаем, для чего нужны лампы и фонарики. Мы их не включаем тогда, когда есть свет от Бога, то есть когда светит солнце или когда светит яркая луна. Нет, мы включаем тогда, когда темно. У кого-нибудь из вас валяются фонарики, которые не светят? Я сразу представила, как вы заулыбались. Да-да-да, потому что, конечно, есть. А почему они не светят? Причин может быть несколько. Ну, во-первых, сломались. Какая-то механическая поломка, которая или поддается ремонту, или не поддается, но то ли руки не дошли и так далее. Может быть, вторая причина. Может быть, сели аккумулятор, да, если аккумуляторный фонарик. Это значит, что нет заряда. Или третий момент, если от батарейки, сели батарейки, не работают, тоже нет заряда. И вот ситуация. Нам нужно с вами идти куда-то в темноте. Куда-то нас позвали, кого-то надо встретить. Мы быстро хватаемся за фонарик. Опа, а он не работает. Света нет. Почему нет? Потому что мы с вами не позаботились вовремя. Первое. О здоровье фонарика. А фонарик – это светильник. И второе. Мы не зарядили аккумулятор. Или не поменяли батарейки. То есть мы не залили масло в этот светильник. Результат этого может быть весьма плачевным. Можно упасть по дороге, вывихнуть ногу или руку. Можно что-то сломать. И по нарастающей, вплоть до летальных исходов. Вы знаете, вот интересно, почему мы понимаем примеры из жизни так легко? Потому что мы сами попадали в такие ситуации достаточно часто. Но вопрос в другом. Почему, когда касается дела духовных вещей, мы часто не видим духовных параллелей и не замечаем весьма очевидных вещей? Я верю, что сегодня то время, когда Бог призывает нас с вами брать Его откровения, и как Мария в сердце запасала масло в виде слов о своем Сыне, который станет нашим Спасителем, запасать масло. Вы знаете, на эту тему у нас даже была небольшая полемика в нашем церковном чате, когда мы говорили об этом слове, и одну нашу прекрасную сестру очень возволновал вопрос о том: ребята, а что же будет с немудрыми девами? Ведь мудрые девы, у них был запас масла, и они войдут в радость жениха своего. Они поправили светильники, они добавили масло, а те нет. И что? И она задала вопрос: а кто даст масло тем сестрам, тем немудрым девам? И мы тогда не стали говорить на эту тему, потому что это вообще другая тема. Но я понимаю боль этой сестры. И я верю, что Бог сегодня говорит нам, чтобы мы были мудрыми девами, запасали масло в свои светильники. И кто знает, Может быть, когда мы поймем, что мы справимся, и что мы в зависимости от Бога такое сильное, что подпитка нашего светильника идет постоянно, Бог сможет использовать нас для многих немудрых дев. Как вы поняли, сегодня я буду говорить, продолжая на ту же тему, что говорил мой муж, о запасе масла в светильнике. Поэтому тема и название моего слова будет такова. Запас масла 2. Ну так, чтобы никого не удивлять. Один дома, два, три. Вы знаете, об этом на самом деле можно говорить достаточно много, долго, углубляясь, потому что это путь откровений Божьих. Бог ведет нас в зависимость от себя. Наверное, Он гораздо лучше нас знает, что ждет нас впереди. Поэтому светильники должны быть готовы. Масла должно быть достаточно. Мы должны с вами знать, что внешняя тьма будет сгущаться. Но свет, который в нас, который от Духа Святого, он должен становиться сильнее и ярче, так, чтобы не только себе светить, но и тем, кто рядом, кто идет за нами. Я начну с места из книги Иисуса Навин, 14 глава, 6 по 15 стих. Это совершенно удивительная история. Я очень люблю эту книгу, наверное, потому что Бог создал меня такой женщиной, которая любит ставить цели и завоевывать новые уделы, приобретать для Господа и наводить там порядок, и приводить все в правильное функционирование. И мне очень близок герой библейский Иисус Навин, очень близок. Может быть, я из этого колена происхожу, а может быть и нет, я не знаю. Я знаю, что во мне есть Божья еврейская кровь, я очень Богу благодарна за это. Так вот, Иисус Навина, 14 глава, с 6 по 15 стих. «Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу, и сказал ему Халев, сын Иефонии кинезианин: ты знаешь, что говорил Господь Моисею человеку Божию, о мне и о тебе в Кадес-Варне. Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варни смотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мной, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу Богу моему. И клялся Моисей в тот день и сказал: земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему. Итак вот, Господь сохранил меня в живых, как Он говорил. Уже 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие, и Израиль ходил по пустыне. Теперь вот мне 85 лет, но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда у меня было силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить. Итак, дай мне сию гору, о которой говорил Господь в тот день». Ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Янаковы, и города в них большие и укрепленные. Может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь. Иисус благословил его и дал в удел Халеву, сыну Иефонину, Хеврон. Таким образом, Хеврон остался уделом Халева, сына Иефонина, кинезианина, до сего дня, за то, что он в точности последовал повелению Господа, Бога Израилева. Имя Хеврону прежде было Кириафарбы, как назывался между сынами Янака один человек великий, и земля успокоилась от войны. Удивительная история. Удивительнейшая, я бы сказала. Иисус Навин и Халев в составе Божьей разведгруппы исследовали с другими 10 соглядатаями из колен Израиля землю, в которую вел их Господь. И только они вдвоем стояли на том, что надо послушаться Бога и в точности последовать Его словам и идти вперед. Что произошло потом, мы знаем. 40 лет на их глазах умирали их сверстники – Сильные и не старые воины, мужи, надежда и опора семей, родов, колен Израиля. 40 лет видеть это и понимать, за что, почему и для чего. За неверие, ропот, бунт, непокорство, для искоренения рабского мышления и непослушания. Это были 40 лет, когда Иисус Навин и Халев учились усмирять свои сердца и души, учились утешать плачущих, поддерживать падающих, давать надежду обессиленным. Вы знаете, это хорошая библейская школа жизни. Вам ничего это не напоминает? Очень похоже временами на церковь, да? Дело в том, что эти два служителя Божьих были готовы войти еще тогда, 40 лет назад, в эту землю. Вот тогда, сразу. Но они не могли это сделать. Почему? Потому что они не могли туда войти сами. У Бога был план ввести туда народ. И они могли войти в обетованную землю только с народом. Вы только подумайте. Две мудрые девы и тьма немудрых. 40 лет пустыни. Сколько из детей Божьих ходят по пустыне кругами? Какие мы сегодня девы? Иисус Навин и Халев – мудрые. И одно из переводов имени Халев звучит следующим образом. «Верный, как пес». Вы только посмотрите, как он говорит о своей верности Богу. В этом кусочке, который я прочитала, я постаралась выделить интонационно. 3 раза повторялся один и тот же словесный оборот. «А я в точности следовал Господу Богу моему». И вот это «а я», когда Халев говорил о себе, он еще раз подтверждал, те были неверны, они были непослушны, а я выбрал верность и послушание. Моисей ему сказал, что ты получишь обетованное, потому что ты верен и послушен, ты в точности последовал. И в 3-й раз в конце Халев опять утверждает, дай мне эту землю, и Бог будет со мной, потому что я в точности следовал за Господом. Обратите внимание, Халев говорит о своей жизни как о крепкой и целостной. Он говорит, я по-прежнему крепок, силен, рука моя тверда и сильна, хоть мне и 85, но Бог сохранил меня для того, чтобы я мог войти в этот свой удел и взять его. Его светильник цел и крепок. Он целостный, понимаете? Он не разрушенный, там нет трещин. Он по-прежнему доверяет Богу. Он по-прежнему хранит и помнит все слова, которые были сказаны ему через Моисея. Эти слова были для него светильником в его светильнике. Это было то масло, обетование Божье, которое налилось в его дух, и оно вело его по пустыне. 40 лет и еще 5 лет активных военных действий по завоеванию земли для Израиля. Итак, первое условие, при котором в твоем светильнике будет масло, это верность и послушание. Послушайте, я что-то новое говорю сегодня? Нет, я не говорю нового, но я говорю о том, что если ты хочешь светить для Бога, гореть для Бога, наслаждаться Богом, жить Богом, то верность и послушание. Без этого твой светильник гореть не будет. И я не понимаю людей, которые упорны в непослушании. Пока я готовилась, моментально вот всплыло это место Писания Римлянам 5 глава 19 стих. Прямо стих прорезался. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Адам и Ева. Непослушание обоих. Отделение от Бога, что есть мир духовный, которая повлекла все проклятия и которая в конце концов привела к физической смерти людей в разных грехах. Посмотрите, Бог так ждал нас, хотел исправить наши светильники и налить туда правильное масло, что Он послал Иисуса Христа. Мы празднуем нынче Пасху, да? Иисус был послушным светильником, целостным, крепким в руке Господа. И в Его духе было масло от Отца. Было масло, была мудрость от Бога. Он подкреплял постоянно запасы масла, общаясь с Отцом в те ночи, когда Он не спал, уединяясь. Мы имеем сейчас потрясающую привилегию, честь. И, вы знаете, просто нам нужно на коленях, насколько я понимаю, чтобы наше сердце было на коленях. Потому что через жертву Христа этот мостик общения восстановлен, восстановлены отношения с Богом и дана праведность Божья, и как результат жизнь вечная. Просто через послушание одного. Послушанием одного сделаются праведными многие. Я благословляю имя Господне над вами и благодарю Бога вместе с вами, дорогие мои, за то, что через послушание Иисуса Христа мы, многие, стали праведными. Бог хочет для тебя то же самого, чтобы через твое послушание многие люди другие стали праведными. Сегодняшняя ситуация. Да, то, с чем столкнулось человечество, это очень серьезный вызов. Вызов от Бога, вызов от сатаны. Но Бог такой прекрасный, Бог такой замечательный. Я так счастлива, что в это время многие светильники вздрогнули, схаменулися, як то кажуть, щирі українці, и начали смотреть на себя, где там трещинка, где там что, а вдруг этот коронавирус, а вдруг я не под покровом. И все побежали под покров Псалма 90-го. А как насчет того, чтобы все время там ходить? Соблюдение элементарных санитарных норм и послушание людей в самоизоляции может привести к быстрейшему окончанию этой ситуации, окончанию карантина, пандемии. Скажите, это хорошо? Да, конечно, хорошо. Я, например, очень хочу, чтобы морской сезон начался вовремя, потому что от Бога я имею повеление в своей жизни, чтобы я много двигалась, чтобы я держала свой светильник в порядке. Таким образом дисциплинируется светильник не только физический, но и душевный, и духовный, когда я делаю то, что говорит мне Бог. Это послушание. Я хочу... Бог мне сказал, чтобы я много ходила, чтобы я много плавала. И чтобы летом я минимум 3 раза была на море, и я плавала от часу до полутора. И я это делаю не потому, что вот я, вот есть, мне сказано, я делаю. Это мне по сердцу, и я это делаю. Но даже если бы это не было мне по сердцу, я буду это делать. Я пошла в фитнес, в тренажерный зал. Я не хочу сказать, что мне это по сердцу, но я имею повеление от Бога, чтобы я держала свой светильник. И вы знаете, всего лишь 8 раз я там побыла. Как мне не хватает. Я начала у себя уже здесь по моей лесенке ходить по ступенечкам, уже начала свой светильник поддерживать. То есть я выполняю то, что нужно. И я хочу, чтобы кончился карантин скорее, чтобы ушла эта беда. Если мы не будем делать то, что нужно, придет беда дальше на эту землю. Я была крайне неприятно удивлена, когда в эти дни я вынуждена была выходить в магазины. Еще раз говорю, вынуждена. Продавцы позволяют себе поставлять масочный режим. Они сами, я понимаю, что они устают, но они снимают маски. Они отпускают людей без масок, вместо того, чтобы выпроваживать их. Но есть и некоторые из них, которые бравируют тем, что без масок. Так я увидела одну из... Я не буду говорить, кто это. В прошлом я знакома с этой женщиной молодой. Я знаю, что она бунтовщица, работница, и она непокорива. Она без маски. И когда я ей задала вопрос, а почему ты без маски? Она на меня посмотрела, как будто бы я с луны свалилась. Говорит, а зачем? Вы знаете, сколько мне покупателей сказали, что так приятно видеть без маски? Вы понимаете, о чем речь? Что мы, те, кто послушны, в их глазах паникеры и трусы. А у них все правильно. У меня только одна молитва о них, чтобы Бог помиловал. Нет, мы послушные. Мы хотим быть в благословении у Отца Небесного. И мы через наше послушание запасаем масло в наши светильники. Не так давно нам с мужем довелось послушать пророчество Рика Джойнера, где он подтверждает и опирается на пророчество... Сейчас посмотрю, кого... Вилкерсона, которое тот дал еще в 80-е годы прошлого столетия. Вилкерсон предупреждал Америку о том, что если Америка не будет искать Господа, а мы с вами знаем, что Соединенные Штаты Америки, то государство, которое было построено на Новом Завете, и Конституция написана на Новом Завете, и каждый президент клянется соблюдать Слово Божье, исполнять его на Новом Завете, на Святом Евангелии. И даже на денежных знаках там написано, да, Божий знак, что Бог истина в последней инстанции, насколько я помню. Эта страна отходила от Бога много раз. Первое предупреждение было такое мощное, и это просто настолько встряхнуло людей. Это 11 сентября 2001 год, когда твинсы были взорваны, и погибла масса людей. И тогда что-то в Америке стало происходить. Стали церкви заполняться людьми, стали люди приходить к Господу. И что мы имеем на 2020 год? Послушайте, я сейчас не сужу никого, абсолютно. У меня нет никакого желания это делать, не осуждать, не критиковать. Я просто думаю о том, что происходит и как нам жить так, чтобы это не происходило с нами. Вы знаете, Писание говорит, что мудрый учится на чужих ошибках, а глупого и свои ошибки не учат. Так вот, я хочу, чтобы мы были мудрыми, а Бог учит этого гораздо больше. Так вот, Джойнер сейчас говорил о том, что Америка, на тебя придет беда, если Божий народ не приведет себя в норму. Потому что Божий народ остыл, отошел, отучнел, поверхностно и легковесно относится к Богу и Его Слову. Как результат, в обществе полный отход от христианских ценностей. Отменены молитвы в школах, на рабочих местах, в воспитании уже идет гендерная политика вовсю, полная свобода и демократизация всего-всего. Все христианские ценности под ударом. Вы знаете, что самым, и да, и Бог предупреждает там, что придут беды, чтобы если не одумаются, если не остановятся, если не послушают это слово, не повернутся, беды непременно придут. С 80-х годов прошлого столетия об этом говорили. И неожиданным, совершенно неожиданным для меня и моего мужа стала дата этого пророчества Джойнера. 2011 год. 9 лет. Еще раз говорю, я никого не сужу. Я просто рассуждаю, я думаю. Я скорблю за эту страну, и я в молитве кричу и ходатайствую о всех вообще странах, которые уже переживают эту беду, потому что понятно, почему они переживают. Но послушайте, это пророчество за 9 лет распространилась по Соединенным Штатам Америки так, что там не было ни одного верующего, который бы не мог его не услышать. Дорогие мои, Америка – это не Крым. Там нет людей, у которых нет мобильных телефонов. Там нет людей, у которых нет интернета. Там нет людей, у которых нет телевидения. Там такая масса христианских каналов, там такие мощнейшие сайты пророческих служений, где живое Слово Божье звучит, опираясь на Слово Божье записанное. И что? Христиане слышали и знали. 9 лет бездействия. Я не говорю о всех. Наверняка Там был остаток, как всегда, есть остаток. Бог оставляет людей, которые будут Бога теребить постоянно. Бог, измени что-нибудь. Бог, подними мою страну. И, наверное, наверняка, я думаю, что Бог услышал и вступился за Америку, чтобы поднять просто ее на тот уровень, не материальный, а духовный, чтобы поднять Европу. Европу. Из Европы поехали христиане в Америку поднимать, чтобы поднять Россию, чтобы поднять Украину, чтобы поднять Крым, но сначала поставить на колени. И моя молитва очень часто о том, чтобы на майданах, на площадях люди выходили, становились на колени, разрывали сердца, а не одежды, и кричали: «Бог, прости нас! Бог, прости! Прежде всего, прости верующих за то, что мы где-то охладели». Я не говорю «они», я говорю «мы», потому что я хорошо знаю, что это такое. И я благословляю всех вот верующих. Я знаю, что в Харькове точно есть верующие люди, которые... И по сей день они выходят утром на молитву, когда еще Харьков спит. Они становятся на Майдане Незалежности, на колени. Они сейчас в социальном дистанцировании, они в масках. Они становятся на колени, и они молятся за свою страну. Какие мы девы сегодня? Кому мы послушны? Какие мы были девы вчера? Кому мы были послушны? Какие мы будем девы завтра? Кому мы будем послушны? Сейчас вот эти все страны проходят страшное время, и да поможет им Господь войти в послушание. Пусть они выйдут из этого времени, как серебро очищенное и золото переплавленное, огнем проверенное, чистыми, святыми, готовыми в послушании, как Халев, идти верно за Словом Божьим, отвоевать то, что они потеряли. Итак, послушание – это обязательное условие для того, чтобы в твоем и моем светильнике всегда было масло. И когда тебе надо будет идти в темноту, ты возьмешь этот светильник, зажжешь это масло, и ты пойдешь. Второе условие для того, чтобы в твоем светильнике всегда было масло, это твоя активность и твое действие, следование за Богом на Его условиях. И, конечно же, если ты будешь действовать согласно Божьим условиям, ты, конечно же, будешь следить за своим светильником. А в хорошем ли он рабочем состоянии? А когда светильник будет в хорошем состоянии, Бог нальет туда масло, и ты запасешь его. Те, у кого есть машина, знают, что если машина стоит в гараже или на стоянке где-то, и ею не пользоваться, она портится. Вот удивительно. Чего она портится? Я ж там ничего не делаю. Так, поэтому она и портится. У нас была такая ситуация на нашу свадьбу. С пастором его папа подарил нам свою машину, которая у него была. Вы знаете, это был 40-сильный запорожец. Я с такой радостью говорила: 40-сильный. То есть не горбатый, а прямой запорожец. Но зная любовь моего драгоценного мужа ко всем видам техники, я понимала, что нам не светит. Очень скоро Господь повернул нас к себе, мы стали служить Ему. И когда появился пастор Петр Коваленко в нашей церкви, мы первым делом подошли и сказали: «Пастор, мы понимаем, что это всего лишь... запорожец. Но мы понимаем, что вам нужно много ездить и мотаться, и вы должны везде успевать. Возьмите этого осленка. Может быть, он надобен Господу». Он засмеялся и сказал: «Спасибо, мне это очень ценно». Но на тот момент ему уже пообещали дать машину, и люди сдержали свое обещание. И мы для того, чтобы машина не стояла, мы отдали машину Диминому брату, он на ней какое-то время поездил, а потом сказал, что для работы она не годится, а так, чтобы разъезжать, нет. И мы на семейном совете постановили машину продать, и мы разделили деньги, и эти деньги принесли определенную тогда пользу всем нам. То есть мы не потеряли этого благословения. И мы сделали так, что это благословение послужило всей семье. Еще такой пример. У кого из вас есть дача или квартира, где вы не бываете часто, да? И вот вы приезжаете на дачу после зимы, вот вы осенью законсервировали, вы приезжаете и думаете, ну, хорошо, сейчас расслаблюсь, все хорошо, да-да-да. Вы приезжаете, и что вы начинаете делать? Красить, вы начинаете вымывать, вы начинаете клеить обои, вы начинаете забивать что-то, колотить что-то там, сбивать. Казалось бы, чего оно рассохлось? Почему? Что произошло? Вы же этим не пользуетесь. В том-то все и дело, что вы не пользуетесь. То есть, если вы не пользуетесь активно, и вы не в действии Божье благословение, вы не в том уделе, вы не заходите туда, в свое удел, активно не пользуетесь, это портится. Парадокс, но это так. И Бог дал Израилю очень большую территорию. Он детально все это описывает. Господь, мне настолько нравятся все инструкции Божьи. Вот это в точности. Может быть, потому что я математик, я не лирик, а я прагматик. И мне надо знать, от сих до сих мои полномочия, что я могу делать, как я могу развиваться, чтобы я не нарушила чьи-то правила игры и так далее. Так вот, Бог очень четко показывал Израилю территорию. И мой муж всегда исследует эти моменты очень скрупулезно и четко, и он проконсультировал меня и сказал, что границы от востока до запада простирались от реки Евфрата до Средиземного моря, а с севера на юг от реки Нил до северных побережья Африки. То есть территория была громадная. И когда Бог говорил, что Он туда ввел и Он все дал, то Он именно это и имел в виду. Давайте посмотрим, что на данный момент имеет Израиль. Да, там было рассеяние, да, там пока они это восстановили, потом в один день, в 45-м году Израиль образовался, что вообще было чудом от Бога, никто не верил в это. На данный момент Израиль занимает 1/10 той территории, которую Бог ему дал. 9/10 наследия не взято. Это как? Я хочу прочитать именно этот кусочек. Иисус Навин, 21 глава, 43 по 45 стих. Таким образом, отдал Господь Израилю всю землю, которую дал клялся отцам их. И они получили ее в наследие и поселились на ней. И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их. И никто из всех врагов их не устоял против них. Всех врагов их предал Господь в руки их. Не осталось неисполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву. Все сбылось. Скажите со мной, все сбылось. Так что получается? Господь дал, а израильтяне не взяли? Чудно и грустно. Халев пошел и затребовал у Иисуса Навина право на завоевание земли. Перечитайте еще раз первый кусочек, который я зачитывала, как он дерзновенно пришел и стал убеждать Иисуса Навина дать удел. Потому что это его удел от Бога. Для кого? Ему 85 лет. Да, я понимаю, что люди жили тогда, ну вот, да, 120 лет. И он рассчитывал на то, что он еще будет жить, но ему уже 85. Сколько ему? 10, 20, 30, 40? Для кого удел? Ведь когда Бог дает удел, это вечное наследие его роду, его потомкам. И Халев настойчиво идет к своей цели. Бог обещал мне за мою верность и послушание, за то, что я в точности последовал его словам, дать мне свой удел. И я затребую это сейчас, а не через 12 лет. Сейчас, пока у меня рука крепка. Сейчас, это мое время, я иду. Вот что сказал и сделал Халев. Мало того, что у него был крепкий светильник, и он запасал масло в него, вы должны понимать, и я должна понимать, что он запасал масло не столько для себя, а для того, чтобы хватило света не только ему, но и тем, кто идет за ним. Он та мудрая дева, которая следит за своим светильником и запасает масло. Пока я готовилась к этому слову, я вспомнила, я даже не помню вот ситуацию, даже не помню где и когда, но она у меня ясно в памяти всплыла. Вы когда-нибудь хомяков видели? Видели. А вы видели, какие у них щеки? И для чего им щеки? А щеки им для того, чтобы они запасали. Так вот, я помню, что вот я видела этого хомяка, он был маленький, худенький, но он запасал все, что ему давали. Семечки особенно он очень любил, орешки, морковку. Он набивал щеки до такого состояния, что щеки уже его перевешивали. Он тащил щеки к норке своей и пытался зайти в норку. У него не получалось, потому что щеки были что поперек, что вдоль пройти не могли. Тогда он делал следующее. Он из одной щеки выплевывал в норку то, что он принес, запасы. Потом из второй щеки, потом становился, то есть это уже было на пороге в норку, потом он становился с попой к норке и задними лапами заталкивал все это в норку. Затолкал, потом он залез туда, сам утрамбовал еще это своим тельцем, вылазил и шел за новой порцией. Я когда этого хомяка вспомнила, вы знаете, я так смеялась, ну просто жалко, что тогда не было возможности все это дело записать и видео выложить. Так вот, Халев – это хомяк. Он запаслив. И он знает, как запасать, и он знает, что запасать. И он идет и завоевывает землю в удел своему роду. Он заботится о всех последующих после него поколениях. Вы никогда не думали, почему потомственные служители Божьи, которые уже в поколении пятом, четвертом, вот христиане, служители Божьи, почему им внукам и их правнукам живется гораздо легче? Я думаю, что думали. И наверняка некоторые из вас завидовали этому. Покайтесь. Здесь не завидовать надо, здесь надо сокрушаться и плакать, и просить прощения за грехи родов. Потому что предки держали свои светильники в целости и сохранности и запасали туда масло для следующих поколений. Я наслаждаюсь сейчас тем, что Бог делает через нашего любимого пастора Петра Коваленко, который сегодня так хорошо по моему настоянию, сказала пастор Петр, я направляю все потоки благословения в Крым и Саки. И он тут же, ах, Елена Балака, город Саки, и начал молиться за нашу церковь. Спасибо Господу за его сердце. У него столько, у него, я смотрю на этот светильник, что он целостен, он крепок, и запасов масла там столько, и я молюсь о том, чтобы постоянное было сверхъестественное пополнение. Но он из семьи потомственных верующих. Он с отцом ставил церкви на Черкащине во время коммунизма. В тайне, понимаете? Подполье. Он знает, за что платили цену. И вот то, что сделали его родители, его дедушки, его прадедушки, они служили Богу от всего сердца, и они благословенны. И те, кто идут за ними, благословенны. А те, кто придут после них, будут благословенны, потому что они научили своих детей держать светильники в порядке и запасать масло. Я так благодарна Богу за то, что хоть немного, но мы смогли сделать это для наших детей. И я уповаю на милость и благодать Божью, которая ведет наших детей. Я благодарю за тех, кто уже активно служит, за Олеся, его невесту Лёсю, что они активно служат, и они борются за целостность и чистоту своих светильников, и они запасают масло. Они, знаете, как... Не отпущу, пока не благословишь. Дай мне масло, мой светильник, мой Господь. Я доверяю Богу разворот полный Максима и его семьи. Я знаю, что то, что заложено, оно рано или поздно начнет работать, потому что наши светильники горят тем, чтобы передавать туда. И мы передаем, мы это делаем. И мы молимся за то, чтобы все последующие наши поколения служили Господу. Все. И этот наш Стасик, который родился, внучок, я его уже посвятила Господу, потому что это продолжение Господне в роде Квятковских. Аллилуйя! Если вы не хотите запасать масло для себя, вы просто подумайте, что вы оставите последующим поколениям. Сейчас Бог выбил нас из состояния комфорта. Что мы делаем с нашими светильниками? Вот это сейчас то время, когда надо запасать масло, потому что мы не знаем, что будет дальше. Посмотрите, как трудно тем, у кого предки были богопротивниками и богохульниками. Что они оставили своим потомкам? Это такой энкаунтер у нас с родом Калашниковых, я вам передать не могу. И мы так благодарны Господу, что за эти 10,5 лет они все настолько сильно затронуты Богом через то, что мы начали работать с этими светильниками. Всего лишь мы, такие же хрупкие светильники, как и они, только у нас уже был запас масла от Господа. И мы молимся о них, мы благословляем их, и мы служим их, и мы помогаем. Если у них есть какая-то беда, они оттуда звонят нам. И Светлана, и дети. Если есть какая-то радость, они звонят нам. И Дима, и Света, и Виталик, и Олег. По сути, мы сейчас, наверное, одни из тех единственных людей, которым они могут доверить и радость, и беды. Они могут прокричаться, они могут проораться, они могут выговориться. И они знают, что они приняты. И мы им говорим всем: сынок, независимо от того, это Олежка, Виталик или Дима. И они это принимают. И за эти годы отношения с панибратских, как пытались они что-то делать, пришли в отношения дружбы и почитания. И для нас это очень дорого. Мы собираем сейчас масло для них. Мы собираем масло для рода Калашниковых, чтобы они вошли в Божий удел. Я никогда не соглашусь, что этот род пройдет мимо этого своего удела. Я молюсь, чтобы они столкнулись с Богом очень сильно. Все. Вы знаете, я так благодарна моим сыновьям за то, что оба, и Олесь, и Максим, начали называть Олега братом. Я в первый раз в этом году это активно услышала от них, что брату деньги передали, там помогли. И особенно это дорого из уст Олеся, который хлебнул в это время, пока он был здесь с нами и с Олегом, очень много. И я сказала Олесю, не так давно: сын, я так благодарна тебе за то, что ты пустил сироту в свое сердце. Бог благословит тебя за это. Ты послушен Богу. И он не смирился с тем, что там было непринятие, непрощение. Он принял и он понял. Он повзрослел, он стал мудрым. И Олесь стал запасать масло себе. И через это правильное отношение он запасает масло Олегу. Максим, сам того не осознавая, он запасает масло Олегу. Еще раз говорю тем, кто не хочет запасать масло себе, подумайте о тех, кто идут за вами. Я благодарна моим сыновьям, которые дали согласие на то, чтобы мы включили Олега в завещание, и он получит свой удел в завещании вместе с нашими биологическими детьми, как ребенок, наш ребенок. И это был, знаете, это для Олега вот был момент, когда у него просто почва поколебалась под ногами. Он понял, что он принят окончательно. Не оставляйте своим детям черепки и пустоту. Гораздо строить, легче строить и лучше строить на хорошем, качественном фундаменте. Что вы им оставите? Халев знал, что качественный светильник и большой запас масла. Но 7 колен Израиля бездействовали. 2,5 колена получили удел за Иорданом. 1,5 колена получили удел, уже взяли свой удел, как только они вошли в землю. Колено Левия не получило удела, потому что Бог их рассеял, чтобы они учили народ Божий закону Божьему. И 7 колен остались, бездействовали. И я удивляюсь этому, я удивляюсь. Я читаю Иисуса Навина, 18 глава, со 2 стиха, по 10. «И сынов же Израилевых оставалось 7 колен, которые еще не получили удела своего. И сказал Иисус сынам Израилевым, долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь, Бог отцов ваших? Дайте от себя по 3 человека из колена, я пошлю их, и они, вставшие, пройдут по земле и опишут ее, как надобно разделить им на уделы, и придут ко мне. Пусть разделят ее на 7 уделов. Иуда пусть остается в пределе своем, дому его в своем, а вы распишите землю на 7 уделов и представьте, ставьте мне сюда, и я брошу вам жребий здесь перед лицом Господа Бога нашего». И так далее. 8 стих. «Эти люди встали и пошли. И Иисус им дал наказ, что пойдите, обойдите, возвратитесь, а я здесь брошу вам жребий перед лицом Господним Силуимом. Они пошли, прошли по земле и описали ее по городам, на 7 уделов в книге, и пришли к Иисусу в стан Силуим. Иисус бросил им жребий в Силуиме пред Господом и разделил там Иисус землю сынам Израилевым по участкам их». Нет слов. Хорошо, хоть послушались и пошли. Знаете, такой святой пендаль, святой пинок. Очень часто, чтобы мы что-то взяли, Бог дает нам пинка. Вот как сейчас. Они сидели и ждали. Чего? У моря погоды. Они ждали указания свыше. От вождя. Вам это ничего не напоминает? Мне напоминает совок. Никакой инициативы. Так, ребята, а что они передадут своим детям и внукам? О каких запасах масла может идти речь? Я задаю сегодня уже в который раз этот вопрос. Какие мы сегодня девы? Ответ на этот вопрос знает Бог и мы. Наш светильник должен быть приведен в порядок, чтобы держать масло. А мы должны следить за тем, чтобы там всегда было масло. Что для этого нужно? Первое. Послушание и верность Богу. И активное действие согласно Его условиям. Вы не переживайте. Если Бог скажет стоять, то вы будете стоять. Если скажет лежать, вы ляжете. Но если Бог скажет иди и возьми, то надо идти и брать. И давайте мы будем мудрыми девами, чтобы войти в радость жениха. Отец, во имя Иисуса Христа, я высвободила то, что Ты дал мне. И я благословляю сейчас каждого, кто слушал это слово, чтобы Твоя рука расширяла пределы сердец. И чтобы мои драгоценные братья и сестры, все, кто слушают нас, не отталкивали этот вопрос от себя. Какая я сегодня дева? И чтобы начинали смотреть на свое состояние Твоими глазами. И если ты покажешь им трещинки, если ты покажешь им щербинки, если ты покажешь им разломы, а может быть где-то вообще разбитая и дыра, и там утечка, Господи, чтобы они бежали к тебе и говорили: «Бог мой, сделай мой светильник целостным во имя Иисуса Христа». Господи, мы молимся о том, чтобы мы могли устоять и в день оный, и в день злый. И мы благодарим Тебя за то, что это еще не сейчас. И если Ты даешь такие слова, то значит, у нас есть все шансы войти в радость жениха. У нас есть все шансы стать теми светильниками, которые будут держать масло. И там постоянный будет приток масла для того, чтобы самим войти и чтобы вошли все те, кто за нами. Я благословляю вас, дорогая церковь. Празднуйте Пасху, помня, что кровь Христа открыла дорогу тебе и мне, чтобы войти в удел Божий. И это цена масла. Будьте благословенны.